Орфей и Эвридика. Кристоф Виллибальд Глюк. Дата премьеры — 5 октября 1762 года. Страна — Германия. Действующие лица. Орфей — певец. Эвридика — его жена. Амур — бог любви. Блаженная тень. Любовь, преодолевающая смерть. Когда-то давно на севере Греции, во Фракии, жил певец Орфей. Он так прекрасно пел, что ему внимало все вокруг — люди, животные, деревья, море, небо. Даже скалы и камни слушали его пение и игру на лире. Эту чудо-лиру, сделанную из золота, подарил юноше сам Аполлон, бог света и покровитель искусств. Однажды Орфей гулял в одиночестве по лесу и встретил прекрасную Эвридику. Она была лесной нимфой и жила вместе с сестрами в деревьях. В древнегреческой мифологии эти хранительницы растений в лесах называются дриадами. Орфей и Эвридика полюбили друг друга с первого взгляда и сыграли свадьбу. Счастью молодых не было предела, но беда уже ждала своего часа рядом. Эвридика пошла с подругами-нимфами в зеленую долину, чтобы собрать весенние цветы. В густой траве притаилась змея. Юная жена Орфея не заметила этого и наступила на нее. Змея тут же ужалила Эвридику, и она умерла. Опера начинается с того, что горе сковало несчастного Орфея. Он не мог ни есть, ни дышать полной грудью. Похоронив свою любимую, он проводил много времени в гроте перед ее гробницей. В опере вместе с Орфеем сначала скорбят нимфы и пастухи, а когда они уходят со сцены, чудо-певец скорбит один. Пение его достигает самых глубин сердца. Очень смелая мысль приходит в голову Орфею. Он решает вернуть любимую жену из подземного царства. Ни одному смертному не удавалось сделать подобное, но Орфей собирается встретиться с владыкой царства мертвых и повелителем душ Гадесом. У этого мрачного бога есть и другие имена — Аид, Плутон, Орк. Орфей знает, что от Гадеса можно ждать чего угодно, но надеется, что этот таинственный бог не чужд сострадания. В небесах, на недосягаемом для простых смертных Олимпе, живут сотни богов. Они наблюдают за жизнью людей и вершат их судьбы. Небожители сопереживают тоскующему Орфею и хотят помочь ему. Они посылают к нему бога любви Амура, и тот сообщает несчастному юноше, что он может спуститься в подземный мир. Звуки золотой лиры и его завораживающий голос помогут растопить сердце Гадеса. Тогда Орфей выведет Эвридику из мрачного подземного царства. Но есть одно страшное условие. Он не должен оборачиваться и смотреть на Эвридику, пока они будут выходить на белый свет. Ни единого взгляда нельзя бросить на жену. А он так хочет любоваться своей любимой женой, ловить ее улыбки, взгляд пленительных глаз, восторгаться ее чертами и божественным образом. Орфей молит богов о помощи. Душа его напряжена, мысли пылают, как пламя. В этот момент звук барабанов наполняет театр. Боги услышали просьбу Орфея и подтвердили это неистовым громом, бросили на земную твердь сверкающие молнии. У зрителей театра не остается никаких сомнений. Опасное путешествие неотвратимо. Орфей начинает свой спуск в подземное царство. И вот великий певец оказывается во власти Гадеса. Его охватывает леденящий ужас. Вокруг страшно, мрачно и холодно. Орфея встречают разъяренные богини мести Фурии или Эринии. Они полны злобы, готовы схватить любого смертного и уничтожить его. Но Орфей находит в себе силы вступить в схватку с фуриями, исполняя прекрасную песню. Она усмиряет злобных богинь, они больше не угрожают смертью Орфею. Никогда не слышали они такого прекрасного пения. Теперь Орфей может продолжить свое путешествие по мрачным глубинам подземного мира. Он направляется в Элизиум, царство блаженных теней. Элизиум тих, все здесь окрашено нежно-розовыми тонами. Орфею кажется, что здесь живет утренняя заря. Жемчужный свет этого края живой. Он сначала слаб и нежен, но постепенно наполняется красками и силой. Орфей удивлен, что в подземелье трепещет утренний свет. Появляется прекрасная Эвридика. Она — одна из блаженных теней. Эвридика печальна, взгляд ее блуждает. Она тоскует по любимому мужу. Слушатели оперы замирают. Чем же можно помочь несчастной красавице? Сердце рвется от жалости к ней. Эвридика удаляется, унося свою боль с собой, а сцену заполняют блаженные тени. Они танцуют и поют о том, что им нравится жить в Элизиуме. Называют его тихим загробным местом блаженства. Орфей и Эвридика не сразу находят друг друга. По законам оперы, то один появляется на сцене среди блаженных теней, то другая. Наконец, происходит соединение возлюбленных. Блаженные тени подводят к Орфею Эвридику, ее лицо закрыто густой вуалью. Одна из теней соединяет руки Орфея и Эвридики и снимает вуаль. В этот момент Орфей специально смотрит в сторону. Эвридика узнает супруга, она хочет выразить ему свои чувства, но тень не разрешает и вновь дает Орфею знак «Не поворачивай головы или быть беде». Орфей идет впереди Эвридики, он держит ее нежную руку и поднимается по тропинке. Орфей тверд, он помнит, какое слово дал богам «Не смотреть на возлюбленную, пока не выберется из подземного царства». Все ближе и ближе выход. Упорный Орфей ведет свою жену обратно на землю. Путь их лежит по скалистому ландшафту, мрачным переходам, извилистым тропам. Скалы опасно нависают над супругами. Эвридика не знает о том, что боги запретили Орфею смотреть на нее. Даже мгновенный взгляд опасен. Он может разрушить чары спасения. Но как только Орфей и Эвридика достигнут земли, можно все. Снова танцевать, петь, говорить друг другу горячие слова и никогда больше не расставаться. По мере того, как они поднимаются из подземного царства, Эвридика превращается из блаженной тени в живую, страстную женщину. Как змеиная шкура сползает с нее смертный холод. Эвридика не понимает, что с ее мужем. Она умоляет его посмотреть на нее. Горько жалуется, что он ее разлюбил, и в конце концов говорит, что лучше умереть, чем жить без его любви. Орфей не выдерживает. Он заключает Эвридику в свои объятия, смотрит на нее. И в тот же миг она снова умирает. Несчастный певец в отчаянии. Он хочет ударить себя кинжалом в сердце и уйти из жизни вслед за юной женой. Но тут появляется бог любви Амур. Он не дает Орфею совершить роковой поступок, страстно взывает: «Эвридика, воскресни!» И прекрасная дева пробуждается от глубокого сна. Орфей не верит своим глазам, не верит своему счастью. Но маленький Амур сообщает ему, что боги поражены верностью лучшего на земле певца и решили вознаградить его, воскресить Эвридику. Завершается опера «Орфей и Эвридика» сценой в храме Амура. Это торжество любви, в котором голоса героев переплетаются с хоровыми партиями, а по сцене порхают амурчики и нимфы, заставляя зрителей трепетать от счастья и радоваться победе жизни над смертью. Закулисье. Гениальный композитор Глюк подарил печальному мифу счастливую концовку. Но сам древнегреческий миф об Орфее и Эвридике завершается по-другому. Прекрасная Дриада не воскресает, а Орфея убивают женщины Фракии. Они оскорблены, что он пренебрег ими и не захотел после смерти жены выбрать одну из них. Мы даже не догадываемся, что многие вещи, к которым привыкли, придумал композитор Кристоф Виллибальд Глюк. Он утверждал, что музыка в опере выражает человеческие чувства, а не просто сопровождает действие. И певцы не только поют, но играют свои сценические образы. Правда, придумал и воплотил в жизнь свои идеи Глюк не в гордом одиночестве. У него было трое единомышленников, кружок реформаторов в Вене. Но именно Глюк осуществил свои музыкальные идеи на практике, упорно и последовательно в двух странах – Австрии и Франции. «Орфей и Евридика» – самое известное сочинение композитора. Эта опера неизменно пользуется любовью у публики и никогда не исчезает из театральных афиш. Опера о преданной любви супругов волнует слушателей до сих пор. Глюк сделал два варианта «Орфея» и «Евридики». Первый — на итальянском языке для постановки в Вене. Второй — самый известный и любимый у слушателей и зрителей — на французском. В день премьеры Глюку было 48 лет. Солидный возраст по меркам тогдашнего времени. В Венском зале на премьере присутствовала юная эрцгерцогиня Мария Антуанетта, будущая королева Франции и Наварры, позже погибшая на гильотине. Ее наставником несколько лет подряд был Глюк. Он учил ее музыке, и эрцгерцогиня его обожала.